Глава 28. Кроличьи проделки. Получеловек? Это сверхчеловек? В темном аукционном зале все глаза были направлены на сцену. Пламя осветило белую девочку, стоящую в одиночестве. Когда выяснилось, что врагом оказалась девочка, которая была с ним до сих пор, Тис вскочил со своего места. Он пристально посмотрел на девочку. Шэдди? Но действительно ли эта девочка была ею? Когда он впервые встретил ее, он подумал, что она 10-летний ребенок. Во второй раз она выглядела ближе к 11. Наверное, его первая оценка была ошибочной, подумал он. Ничего более. Это правда, что дети, обладающие высокой магией, как это часто бывает среди знати, растут быстрее. Однако Шэдди, стоящая сейчас на сцене, выглядела так, словно за эти дни она повзрослела и выросла еще на один год. Маленькая девочка уже превращалась в юную леди. Она проявляла первые намеки на смертоносную красоту. Тем не менее, это было не самое привлекательное в ней. Все зрители уставились на пару длинных белоснежных ушей, мягко свисающих с ее головы. Да, существовал собачий тип зверолюдей с их опущенными ушами, но самые длинные из них достигали лишь примерно 10 сантиметров. Никто никогда не слышал и не видел, чтобы у зверолюдей были уши длиной до подбородка. Уши кролика. «Так эта девочка была зверочеловеком-кроликом!» Крик Салли эхом разнесся по безмолвному залу. Ее слова не могли быть еще яснее. «Кролик? Кролик? Кролик?» Повсюду слышалось чьё-то бормотание. Когда участники аукциона окончательно осмыслили слова, они перестали смотреть на нее со страхом и ужасом. Желание заполонило их глаза. «Достаньте мне этого кролика! Эта зверушка моя!» В одном из вип-мест пухлый дворянин средних лет перегнулся через перила и закричал. Ти знал его лицо. Он был братом короля королевства Трестон. Однако его положение ничуть не остановило остальных участников, большинство которых были богачами и дворянами других стран. Спровоцированные его криком и ослепленные жадностью, они вставали один за другим и отдавали приказы своим подчиненным. «Поймайте эту девочку-кролика!» «Нет, продайте ее! Я заплачу 100 больших золотых!» «Моя торговая компания обеспечит ее безопасность! Приведите сюда телохранителей!» «Не шути со мной! Этот кролик принадлежит королевству Трестон!» «Это аукцион! Кого это, черт возьми, волнует? Хватайте ее!» Зверочеловек-кролик. Прежде невиданная и неслыханная раса. Притом, девочка была настоящей красавицей. За нее придется заплатить абсурдную сумму. Десятки телохранителей расталкивали друг друга, чтобы выполнить отданные им приказы. Они устремились к сцене. Заметив их, хозяин аукциона отдал приказы оставшимся в живых стражникам. «Мы забираем ее на свой аукцион! Схватите ее, но не смейте трогать ни волоска на ее голове! Я заплачу каждому из вас по большой золотой монете, как только она окажется в моих руках!» Шэдди безучастно уставилась и моргнула. Ее алые глаза прошлись по залу, остановившись на приближающейся волне стражников и сопровождающих, и сузились от отвращения. «Отлично. Просто стой спокойно. Первым на сцену поднялся ловкий фехтовальщик. Как только его руки были готовы схватить девочку, его движения необъяснимо замедлились. Девочка атаковала. Ее кинжал вонзился ему в горло. Потом она отскочила. Несколько телохранителей потянулись к ней, но в тот момент, когда они соприкоснулись с туманом, струящимся из-под ее пальто, их лица стремительно посинели, а движения притупились. Кинжалы и когти разорвали их на части. Был ли этот белый туман чем-то вроде ледяной магии? Телохранители осознали, что это далеко не простая цель. Некоторые готовились применить магию. Некоторые сломали ближайшие стулья, чтобы сделать импровизированные дубинки. «Может быть, немного больно, маленький кролик?» Один из телохранителей быстро сменил тактику и схватил с пола копье. Он взмахнул им, разгоняя туман, а затем ударил девочку древком. И все же, несмотря на свое, казалось бы, искусное обращение с копьем, человек таинственным образом подскользнулся на луже застывшей крови, потеряв равновесие. Девочка схватила его за лицо. Всё его тело быстро побледнело, как будто из него высосали тепло. В мгновение ока белый лёд покрыл его целиком, и когда последние частички жизни покинули его, ледяная статуя разбилась вдребезги. Будучи свидетелями столь безжалостной казни прямо перед ними, и чувствуя, как холодный туман истощает их силы, все телохранители побледнели. Они судорожно сглотнули. Сидя на втором этаже, Тис наблюдал за происходящим горящими глазами. Он спросил дворецкого, стоявшего рядом с ним и смотревшего на девочку с таким же ужасом, что и телохранители. «Эй, дедуля, что за чертовщина происходит? Насколько высока боевая сила Шеди?» Учитывая то, что они были наняты этим аукционным залом, боевые навыки стражников должны быть на третьем уровне. Или, как говорят среди авантюристов, стражники были третьего ранга. И все присутствующие здесь были либо людьми с глубокими карманами, либо могущественными аристократами. Их телохранители должны быть как минимум четвёртого ранга, как Салли. Возможно, среди них были даже воины пятого ранга, столь же искусные, как и мастера-рыцари. Салия была магическим рыцарем, обладающим высокой магией. Её боевая сила была близка к 400. Здесь наверняка находилось множество других телохранителей, которые были на её уровне. Хоть им и запрещено пользоваться своим любимым оружием, и хоть они мешают друг другу, всё равно это десятки людей с боевой силой выше 300. Невозможно, чтобы они не могли справиться с маленькой девочкой, у которой лишь 200 единиц силы. Я не могу идентифицировать её! Что? Её очки магии, её очки здоровья, её общая боевая сила – всё скрыто от моих глаз! Это напомнило Тизу кое о чём. Когда они были в гильдии авантюристов, чтобы идентифицировать её, Кристалл показал только очки магии Шеди и её боевую силу. Там не было очков здоровья. Только общая боевая сила и очки магии были важны в бою, поэтому люди уделяли меньше внимания очкам здоровья. Даже сотрудники гильдии посчитали это ошибкой и проигнорировали. Оглядываясь назад, возможно, это был признак того, что Шеди скрывала свою силу. «Так всё это время ты водила нас за нос. Шеди!» Порыв ветра пронёсся по сцене, сдувая густой туман. «Не двигайся, злодейка!» Гнев окрасил лицо Салии в настолько красный цвет, что от неё пошёл пар. Рыцарь направила кинжал в её руке на Шеди. Заметив женщину, Шеди слегка нахмурилась. Она молча повернулась к рыцарю. «Что ты собираешься сделать с этим жалким ножом? Как ты смеешь так говорить после того, как обманула меня, лгунья?» Теперь Салли осветилась тёмно-красным цветом. Она швырнула на землю бандитский кинжал, который дала ей Шеди. «Ничего, кроме смерти, не искупит твой злой обман! Твоя жизнь закончится здесь от моей руки!» «Правда?» На яростное заявление Салли Шеди ответила лишь холодным взглядом. Девочка беззаботно подняла кинжал в левой руке, а правую спрятала под пальто. «Ну же!» Салия была уверена в своих силах. Если Шеди использует заклинание водного типа, создающее туман, то у Салии было преимущество, поскольку она специализируется на магии ветра. «Так ты гордишься своим туманом, да? Посмотрим, как ты запоёшь, когда мой ветер снесёт тебя прочь!» Ухмыльнулась Салия. Как и ожидала рыцарша, Шеди бросилась атаку, выпуская туман откуда-то вокруг её скрытой правой руки. Салия вытянула руки вперёд. «Взрыв ветра!» Порыв ветра вырвался из рук Салии. Как она и предсказывала... Нет. Превзойдя её предсказания, Шеди сдула, словно она была невесомой. Девочка улыбнулась и помахала рукой. Она пролетела над головами окружающих телохранителей. «Нет! Не убегай, ничтожество!» Шеди оставила крики Салии позади и неторопливо приземлилась обратно на землю. Прежде чем телохранители пришли в себя, она ринулась в толпу участников аукциона. Дамы визжали и убегали от неё. Купцы тянулись к ней с жадностью в глазах. Шеди лишь ответила большим облаком тумана, используя его, чтобы проскользнуть через толпу и добраться до выхода. По дороге она встретилась взглядом с Тизом, который всё ещё стоял на втором этаже. Он обнажил клыки в свирепой усмешке и провозгласил: «Запомни, девочка! Я Тизлар, 12-й правитель Империи Тоус. И я обещаю, ты будешь моей! Просто подожди! Шэди ничего не ответила. Девочка выбежала через парадный вход и скрылась в городе. Королевские солдаты были посланы на поиски, но они не увенчались успехом. Ее уже не было в столице. Это стало началом множества экстравагантных наград, объявленными богатыми и знатными людьми Трестена и других стран. Но даже среди них награда, объявленная самим императором Тоус, была на голову выше. Все на Центральном континенте знали о столь щедром вознаграждении. Разыскивается. Белая зверодевочка-кролик, управляющая магическим туманом. Тот, кто схватит и доставит девочку, будет щедро вознагражден. Девочка не должна пострадать. Император Тоус клянется своим именем. Тот, кто выполнит это поручение, получит награду 5000 больших золотых монет. Между прочим, многие ожидали, что это событие еще больше усугубит маргинализацию зверолюдей. Но это было не так. Напротив, спрос на молодых, белых и веслоухих собачьих зверодевушек возрос. Они были проданы за чрезвычайно высокие цены и подарили своим покупателям роскошную жизнь.